«Преследователь» – радиопьеса по мотивам одноименной повести Вайзенборна. Три часа ночи. Он должен появиться с минуты на минуту. Как всегда, он будет навеселе. Молча расплатится с шофером и такси уедет. Потом он подойдет к желтому автомату, возьмет пачку сигарет и, что-то насвистывая, перейдет через улицу, не очень торопясь. Я включу передачу, рвану с места, затем дам полный газ, и он очутится под колесами. Сочтут, что произошел несчастный случай со смертельным исходом, а шофер скрылся. Дождь усиливается. Отлично. Тем правдоподобнее будет несчастный случай. Во время войны я потерял его из виду. Но потом случайно я увидел его на вокзале. Он выходил из зала ожидания. Я последовал за ним в такси. В центре города он вышел из автобуса и направился к дому номер 66. У него был свой ключ, значит, он жил здесь. На следующий вечер я сидел в пивнушке, из окна которой мог наблюдать за домом номер 66. Уже стемнело, когда он вышел из дома. Я подошел к нему. Простите, нет ли у вас спичек? О, спасибо. Послушайте, ведь мы, кажется, встречались. Встречались? Да. Мы? Угу. Где? Нет, я вас не знаю. Постойте! Ну, конечно же, ведь ты Пауль. Пауль Ридель. Кто я, по-вашему? Ну, конечно же, Пауль Ридель. Пауль. Старый друг. Вы ошибаетесь. Ошибаетесь, нет? Да ты посмотри мне в глаза, Пауль. Вы пьяны. Он узнал меня и поспешил удрать. В течение нескольких лет я искал его. Теперь, наконец, он найден. И начинается преследование. И преследователь я. Тогда я еще не думал, что буду сейчас сидеть ночью за рулем лимузина ради того, чтобы задавить его, уничтожить физически. После того, как я нашел Пауля Риделя, я отправился к рекомендованному мне адвокату. Добрый день, господин адвокат. Здравствуйте, садитесь. Благодарю вас. Чем могу быть полезен? Я хочу подать в суд на доносчика. По какому делу? По политическому. Вот как? Вот мое заявление в письменном виде. Даниэль Брендель, заявляю, что пианист Пауль Ридель, работающий в баре Аскона, донес в гестапо, отдел 4А, на сестру милосердия Еву Ланг, на токаря Вальтера Хайнеке и на остальных членов группы сопротивления «Серебряная шестерка», среди прочих и на ниже подписавшегося. Так, вы уже обращались в прокуратуру? Да, но там мне сказали, что я должен представить документальные данные и свидетелей. Так. Я искал документальные данные, я искал свидетелей, я обращался в разные организации, в отдел по отысканию пропавших, но мне не удалось отыскать ни документов, ни свидетелей. Вот почему я обращаюсь к вам. Как давно вы знаете этого Риделя? Со времени войны. Мы были тогда музыкантами, мы играли в ресторане «Хайнес». Наш оркестр назывался «Серебряная шестерка». Пауль Ридель играл на рояле. У нас была певица, исполнительница модных песенок. Как ее звали? Ева Ланг. Так, Ева Ланг. Да, нас было 5 мужчин и она. Шестерка – это 6 инструментов? Да, 5 инструментов и Ева. Я имею в виду ее голос. А Пауль Ридель? Я уже сказал, он играл на рояле, он профессиональный пианист. Ну а что же он мог донести на оркестр «Серебряная шестерка»? Мы распространяли листовки. Так. Чьего производства? Собственного. Следует ли вас так понимать, что «Серебряная шестерка» составляла и распространяла листовки? Да, именно так. По воскресеньям утром, когда мы сыгрывались, двое из нас всегда работали над размножением листовок. Так. Мы оставляли листовки в телефонных будках, на лестницах, в трамваях и рассылали их по почте. С какой целью? Вы хотели убедить людей, что войну пора кончать? Да. Вы что, коммунист? Нет. А ваша «Серебряная шестерка»? Тоже нет. Это были люди молодые, воспитанные на идеях национал-социализма. Так. Ну, хорошо, ну расскажите о них. Ну, вот Пелли. Он играл у нас на ударных инструментах. В самом начале войны он был призван. Его полк попал в Польшу. Получив ранение в ногу, Пелли после госпиталя вернулся в наш оркестр. Он рассказал нам обо всех тех ужасах, которые он видел на войне. Как-то ночью он предложил нам это дело с листовками. Что с ним сталось? Исчез. Вероятно, умер. Он возглавлял работу с листовками? Нет. Возглавлял Вальтер Хайнеке, молодой токарь по металлу. У него была бронь. Он замечательно играл на своей серебристой трубе. Вальтер был из нас самый сильный. Мысли у него были простые, ясные, и ничем нельзя было вывести его из равновесия. Спокойный, рассудительный. А с ним что сталось? Казнен. Так. Ну, продолжайте, пожалуйста. Самым молодым из нас был Мюке. В то время ему было 15 лет. Он играл на альте и работал в столярной мастерской оперного театра. Он постоянно острил. Только в одном вопросе он не допускал шуток. В вопросе о войне. Он был одним из самых ловких и надежных помощников. Его тоже казнили? Исчез. Вот они трое, да еще Ева. Я и Пауль Ридель и составляли ту группу сопротивления, которая называлась «Серебряной шестеркой». Ну а что с Евой Ланг? Я с тех пор ничего о ней не слышал. Значит, в живых остались только вы и Пауль Ридель? Да, насколько я знаю, да. Ридель тоже работал с вами? Только первое время. Его несколько раз вызывали в гестапо, после чего, надо полагать, потерял охоту к листовкам. Ну, а кто же была эта женщина? Нет, пожалуйста, вы не подумайте. Старая история, двое мужчин и одна женщина. Нет, ничего подобного. Да, но Пауль Ридель любил ее. У нее с Паулем ничего не было. Ну, хорошо. Ну, расскажите о ней подробнее. Как вы с ней познакомились? 3:15. Где же Пауль? Где застрял Риддель? Он запаздывает. Ну, дождище. Тогда дождь, тот дождь, сквозь завесу которого появилась она, был другой. Он был редкой, как вуаль, и сыпал тоненькими иголочками снежинок. Я стоял на улице, и на меня сыпался мелкий дождь с изморозью. Вдруг я увидел Пауля. С ним была девушка. Добрый вечер, Даниэль. Добрый вечер, Пауль. Это сестра Ева, то есть фрейлин Ланг. Сегодня ее уволили. Почему? В больнице новая старшая сестра нацистка. Она сейчас же уволила фрейлин Ланг. Она считает недопустимым, чтобы фрейлин Ланг оставалась на государственной службе. Вы не арийка. Только наполовину. Но звезду она не носит. Да, не обязана носить звезду, так как у меня только мать была еврейка. Что же вы предполагаете теперь делать, фрейлин Ланг? Не знаю. А нельзя ли ее устроить к нам? К нам? Она певица. Как? Правда? Да что вы, Пауль преувеличивает. Я иногда пела на вечеринках или в рождественские праздники для больных. Но я не соловей и даже не чижу. А может быть, в самом деле вам попробовать поработать с нами? Мы уже давно собирались обзавестись певицей. Знаете что, приходите в воскресенье утром. Мы будем все в сборе и все обсудим. Хорошо. Когда она стала нас петь, мы, разумеется, виделись часто. Ее ирония нравилась нам. Несколько времени спустя мы уже хорошо знали ее, и она стала принимать участие в работе группы «Серебряная шестерка». Я всегда сопровождал ее и страховал от неожиданных опасностей. Она входила в дом и клала листовки на подоконники или ступеньки. Справлялась она быстро и скоро опять была на улице. Так было и в ту ночь. Так, на сегодня все. 300 листовок. Ты замечательно работаешь. Пойдем? Мы шли ночью вдвоем по затемненным улицам. Ночь была теплая, июньская. Ева. Да. Но обычно вас провожает Пауль. С вами мне приятнее. Мы шли мимо сада, вдыхая аромат сирени, мимо цветущих лип. И я знал, что каждый порядочный мужчина нашел бы те нужные слова и действия, которые порождают любовь. Я не сказал таких слов. Ева. Да. Надо надеяться, что тревоги больше не будет. Да. Предупреждений не было. В эту ночь англичане бомбили особенно ожесточенно. Бомбы с противным визгом летели на землю. Верхние этажи проваливались в нижние. Сотни людей захлебывались в затопленных подвалах. Сотни людей были засыпаны. Мы бежали по пылающим улицам, мимо горящих и теперь уже обугленных лип. И мы прильнули друг к другу. Так это началось. Мы не строили себе никаких иллюзий. Сегодня любишь, а завтра может быть налет и конец. Однажды вечером в нашу артистическую комнату быстро вошла Ева. Она была очень взволнована. Добрый вечер. Привет. Добрый вечер, Ева. Что случилось? Почему ты опоздала? Сейчас, Мюки. Пауль, играй. Дай сигарету. Спасибо. Вы знаете, что время от времени я посещаю фрау Хеншек. Что, с ней что-нибудь случилось? Нет, Вальтер, с ней пока ничего. Она по-прежнему работает старшей сестрой в больнице. Но вот что она мне сегодня рассказала. Неожиданно в Берлин приехала группа беженцев из соседнего городка. Им удалось скрыться перед самой отправкой в концлагерь. Здесь они ютятся в подвалах, на чердаках, не выходят на улицу и голодают. Так как карточек у них, конечно, нет. Так они могут умереть с голоду. В том-то и дело, Пелли. Беженцам надо помочь. Мы должны раздобыть для них продовольственные карточки. А как? Ну, где-то ведь карточки хранятся, и где-то их печатают. Да. Они хранятся в отделах снабжения. Да, это верно. Да только в несгораемых шкафах. Значит, надо попытаться в типографии. Ну что ж, попробуем разузнать, в каких типографиях печатают карточки. Знаешь, Вальтер, карточки, по-моему, печатаются в типографии Винклер и сын. Винклер и сын. Даниэль, ты проверь это. Да, хорошо. Вечером в 6 часов, когда рабочие выходили через железные решетчатые ворота, я высмотрел пожилого человека, который возвращался с работы один. Он шел медленно, не глядя по сторонам. Под мышкой я нес в бумаге 3 копченые селедки. Обгоняя его, я выронил одну из них на тротуар и сделал вид, что не заметил. Эй! Послушайте, ваша рыбина? Моя? А как она очутилась у вас? Вы ее обронили. Вкусное должно быть, голубушка. А? Ну и что же вы хотите получить в награду за находку? Рыбью голову для моей мурлышки. Это что, ваша кошка? Ну, конечно. Красивые трехцветные. Селедочки что надо. Верно, трофейные. А? А знаете что? Возьмите-ка себе одну. В конце концов, ведь вы ее нашли. Я бы только дома заметил, что она выскользнула. А? Вы не шутите? Да берите, берите. Ну что ж, спасибо. Дом будет рады. И мурлышка, и Герта. Герта – это моя жена. Понятно. Да, ну, я, пожалуй, пропущу кружечку в этой пивнушке. А, ну тогда всего. Может, и вы за компанию? Да? Ну что ж, пожалуй, ничего не имею против. Кельнер, 2 кружки. За ваше здоровье. И за ваше. У вас что, свободный вечер сегодня? Да-да. Черт тебя знает, как ползет время. А вы где работаете? Винклер и сын. Вот как наша лавочка называется. 2 квартала отсюда. А, это я знаю, знаю. Типография. Разве сейчас печатают книги? Нет, так, печатаю всякую всячину. Газеты. Нет, карточки, продуктовые карточки. О, тепленькое у вас местечко. Скажете тоже. Все на счету. Даже талончик на табак не уведешь. Тут ничем не поживишься. Все сосчитано. Сложено в пачки и хранится в подвале конторы под 5 замками. Все равно как деньги. А я слышал, что недавно ограбили одну типографию, где тоже печатали карточки. Отчаянные люди. Ведь за взлом или кражу во время затемнения полагается смертная казнь. Но у нас такого случиться не может. А почему? Потому что у нас собака полицейская. Она о какая чуткая. Ну, с собакой-то взломщик-профессионал всегда справится. Теперь, правда, нет у нас никакой собаки. Собаку 3 дня как отдали в полицию. Но есть сторож. Ну, везет нам с вами на животных. Сначала была селедка, потом кошка, теперь собака. Но собаку нельзя съесть. Ну, не скажите, еще как можно. Рагу из пуделя, да это просто пальчики оближешь. Ну, пора, пожалуй, а то моя мурлышка разбушуется. Нет, нет, нет, плачу я. Спасибо за селедку. Спасибо. До свидания, приятель. До свидания. Вечером я все рассказал своим товарищам. Было решено, что в типографию пойдут Вальтер, Пелле и я. Добыв карточки, мы принесем их в театр, где работает Мюке. Ночью после концерта мы пошли к типографии. Она помещалась во дворе и была окружена стеной. Здание конторы было погружено в темноту, а из печатного цеха пробивался слабый синий свет и доносилось гудение работающих машин. Мы перелезли через забор и направились в противоположную сторону, к конторе. Стой, сторож! К себе в сторожку. Пошли. Вот пожарная лестница. Лезем. Так. Я останусь здесь и буду наблюдать за сторожем. Если понадобится, я с ним справлюсь. А вам надо вон в то окно. Ясно. Ступайте. Пошли, Даниэль. Да тихо ты, тихо! Стоп! Теперь осторожно открой окно. Сейчас. Тихо ты! Никого. Давай веревку. Я спущусь первым, а ты за мной. Ну как? Лезь сюда. Вот несгораемый шкаф. Надо сбить петли. Давай. Держи. Посвети. Сильней. Давай. Так, готово. Ну-ка, свети сюда. Карточки! Надо проверить числа. Сейчас. Все правильно. А? Клади в портфель. Пошли. Тревога. Сирена. Бежим, не то мы застрянем здесь до рассвета и влипнем. Театра было недалеко. У служебного входа нас ждал Мюке. Ну как? Все в порядке. Хорошо. Осторожно, идет световая репетиция. Все в бомбоубежище! Все в бомбоубежище! Неизвестно. Немедленно в бомбоубежище. Кончайте репетировать! Проходите, скорее, скорее, в бомбоубежище! В бомбоубежище! Проходите, проходите, скорее, скорее, скорее! Так, вы оба оставайтесь здесь. Даниэль отнесет портфель Еве. Пойдем, Даниэль. Осторожно. Вот смотри, пойдешь прямо по коридору, войдешь в ложу номер 2. Портфель положишь под 3-е кресло. Запомнил? Ложа 2, кресло 3. Ждите меня. Я приду после отбоя. Я вошел в ложу. Не неожиданно стало тихо. Поразительно тихо. Вдруг я услышал какой-то шорох совсем рядом. Дан! Ева? Ева, ты? Ой, наконец-то. Вот портфель. Его нужно положить под третье кресло. Хорошо, хорошо. Вот так. Все. Сядем. Посмотри на сцену. Там совсем пусто. Как это странно, на сцене никого. Никогда не приходилось видеть. Да, теперь мы тоже можем мысленно разыграть какую-нибудь пьесу. Ева, что бы ты хотела сыграть? Комедию. Яркие шелка, смех, кринолины, веселая болтовня, любовь. Да, все, чего у нас нет. Ты когда-нибудь был счастлив? Хм, не знаю. Может быть, человек счастлив, когда не испытывает страха? Может быть. А может быть, счастье – это и правда мгновение? Я даже не могу себе представить, что можно быть счастливой всю жизнь. А ты? Я тоже. Любовь, успех, брак, дети, деньги. А ты разве не думаешь, что есть и другая, особенная любовь? Может быть. А я думаю. Нет, все это какое-то поразительное безумие. Что это значит? Да все. Все вокруг, весь мир, тревога, наша группа, продовольственные карточки и страх. А посреди всего этого мы вдвоем тут в ложе. Но есть еще и многое другое, не только это, многое, очень многое. И мы об этом никогда не должны забывать. Может и так. Мы забываем об этом из-за вечных нужд, вечного страха, еще потому что нам так часто приходится быть начеку. Но мы обязаны быть начеку каждую секунду. Нет! Я так не могу. Не могу вечно быть начеку, быть в постоянном страхе. Я хочу жить, жить, как человек, понимаешь? Ева, тише. Опять тише. Довольно, я сыта этим по горло. С меня хватит. Ева, большинство людей несчастны именно потому, что слишком многого ждут от жизни. Бывают невезучие поколения. Наша жизнь до конца пройдет под знаком войны. Безумие вместо разума. Мы хотим это изменить. Неужели ты меня не понимаешь? Да я тебя понимаю. Ну, конечно же, понимаю, но пойми ты... Все это я знаю без тебя. Но то, о чем я думаю, это гораздо важнее. И касается нас обоих, тебя, меня, всех. Ты сухой человек, Дан. Отбой воздушной тревоги. Отбой. Тише, Ева! Мюкке. Ну, как провели время, хорошо? Ты бы нам позавидовал, чертенок. Еще бы. Идемте через подвал в убежище, оттуда на улицу. Даниэль, приходи сюда завтра днем в 3 часа. После репетиции я отдам тебе портфель. Хорошо. На следующий день ровно в 3 часа я получил портфель. И, как было условлено, в 3:45 ждал Еву у кафе «Ринг». Она прошла мимо, сделала мне знак и пошла вперед. Я шел за ней. Мы вошли в дом, где жила фрау Хеншке. В подъезде я передал Еве портфель и стал ждать ее возвращения. Фрау Хеншке нет дома. Как? Она в больнице, у нее воспаление легких. Так, но ведь карточки надо раздать. Ведь люди пропадают. Что делать? Есть одна возможность. Ну? Профессор. Какой профессор? Один ученый. Ему мы могли бы отдать портфель. Но почему ты думаешь, что он сможет передать портфель? По словам фрау Хеншке, он как-то связан с беженцами. Так. Ты знаешь, где найти профессора? Да. Каждое утро он ходит в государственную библиотеку. Мы его сразу узнаем. Он носит желтую звезду. Ему выдают книги? Да. Оказана особая милость. Он известный ученый. На утро мы стояли в вестибюле государственной библиотеки. Профессора мы увидели сразу. Одет он был плохо, но держался с достоинством. Он взял 3 книги и, в изнеможении опустившись на кожаный диванчик, начал читать. Что здесь надо этому наглецу? Эй, послушайте, я вам говорю. Что за бесстыдство? Вы же знаете, что вам не разрешается сидеть в государственной библиотеке. Скоты! Постой, Ева! Пусти. Господин профессор, можно вас проводить? Как? До дому? Ну что вы? Вы очень устанете. Если не устанете вы, не устану я. Идемте, давайте ваши книги. Спасибо. Подумать только, что это отродье до сих пор смеет среди бела дня разгуливать по улице. Да еще с девушкой, может быть, даже с Арийкой. На следующий день мы узнали, что все сошло благополучно. Операции с портфелем и переживания последних дней сблизили нас больше, чем это сделала бы ночь в ивовых зарослях на берегу реки. Теперь мы знали, что мы оба приняли решение и приняли бесповоротно. Это поняли все наши друзья из «Серебряной шестерки». И Пауль тоже. Но как-то ночью, когда последний посетитель ушел из ресторана, и мы уже укладывали инструменты, у Евы с Паулем вышел крупный разговор. Оставь меня в покое, Пауль. Я должен. Оставь меня, наконец, в покое. Подожди. Пойми, это совершенно бессмысленно, и не мучай меня. Я тебя не мучаю. Нет, мучаешь. Ты отлично знаешь, что Даниэль мой друг. Я же тебе говорила. Что ты мне говорила? Оставь меня в покое, раз и навсегда. Вот что. Ну ты же говорила, что мы друзьями останемся. Ты... Говорила. А сейчас... Сейчас уходи. Ева, послушай, я... Уходи. Ну, смотри. Придется прекратить. Что? Ты что имеешь в виду, Вальтер? Я имею в виду, Пелли, что листовкам конец. Но почему, Вальтер? Я сейчас скажу, почему. Он ненавидит тебя. Тебя, Даниэль, а может быть и Еву, и нас всех. Личные чувства ставят под угрозу нашу работу. Нет, я ему больше не доверяю. Он может нас предать? Слушай, ты действительно хочешь навсегда прекратить работу? Да нет, конечно. Но пускай он думает, что это так. Мы заявим ему... что с листовками покончено раз и навсегда. Но на самом деле это будет только временно. Вальтер прав. Сделаем, как он говорит. Ева, ты постарайся завтра успокоить Пауля. Хорошо, Вальтер. На следующий день, когда пришел Пауль, Ева подошла к нему. Пауль. Да? У тебя есть сигарета? Пожалуйста. Спасибо. Пауль, ты не сердись на меня за вчерашнее. Всему виной нервы и адская усталость. Ладно, ладно. Ева, взгляни-ка вот на это. А что это? Повестка. Вызывают в гестапо. Вот оно что. Когда ты должен туда явиться? Завтра, в 2 часа. Надо пока прекратить работу с листовками. Ну, завтра, конечно, отправляйся туда, Пауль. А затем сразу же приходи к нам, мы тебя будем ждать. До тех пор, пока гестапо от тебя не отстанет, мы свою работу прекратим, понял? Да. На другой день он пришел только около 7 часов вечера. Добрый вечер, Пауль. Почему ты пришел так поздно? Заходил в разные места. Ну, ты обещал прийти сразу. Неужели ты не знал, что мы волнуемся? Знал. Так в чем же дело? Да ничего особенного. Ну, что значит ничего особенного? Ведь зачем-то тебя вызывали? Ну, кое-какие сведения о моем отце, вообще только и всего. Пауль! А почему так на меня все смотрите? Пауль, ты лжешь. Как? Ева, как ты можешь? Зачем-то ведь они тебя вызывали, Пауль, скажи правду. Да я же вам сказал, что вы... Черт, что это за допрос вообще? Пауль, у тебя совсем другой голос. Что случилось? С того самого вечера мы внимательно за ним следили. Но Пауль был, как всегда, пунктуален и ничем не вызывал недоверия. Прошел месяц-другой, и мы возобновили распространение листовок. Мы изменили место, время и метод работы. Мы были осторожнее, чем раньше. И никто не мог бы заметить ничего подозрительного, даже Пауль. Часа 30 минут. Я сижу в машине и сквозь ветровое стекло всматриваюсь в дождливую ночь. Выслеживаю другого человека, которого хочу убить. Все, что я выстрадал, казни, пытки, сплавились в моем сердце в твердый комок. Все понять, все простить. Повсюду я слышу эти обтекаемые фразы, оправдывающие задним числом убийство. Я читаю их в газетах и слышу в разговорах. Но я не могу. Я не могу все понять, все простить. Ева тоже на совести того, кому осталось уже недолго жить. Однажды ночью, закончив распространение листовок, Ева, наконец, решилась пойти ко мне. Ну вот, мы и дома. Тихо! Тихо! У хозяйки слух, как у кошки. Да здесь так темно, ничего не видно. А мне говорили, что ночью обычно бывает темно. Ну вот мы и пришли. Сейчас найду свечу. После налета тока нет. А почему ты ничего не говоришь? Боишься? Да, немножко. О, вот и свет. Ну, что ты стоишь, как изваяние? Садись. Ну, видишь, у меня здесь не шикарно, мансарда. Ева, надо надеяться, что тревоги сегодня не будет. Да, предупреждение небо. Ну, с затемнением у меня просто. Вместо одного стекла и так уже картон. А как тебе цветы на столе, нравятся? Да, очень. Маки и васильки. И при свече очень красиво, правда? А здесь видишь что? Вино. Да, да, и у меня даже два стакана есть. Один для тебя. Салют. Салют. Какое от него приятное тепло. А тебе холодно? Немножко. Поди сюда. Как странно. Страх. Затемнение и любовь. Все вместе. С тех пор, как мир стоит, любят при всех условиях. И за кустами жасмина, и в подвалах, и в развалинах, и на чердаках нет такого уголка на земле, где бы не любили. Где есть люди, двое всегда найдут друг друга, несмотря на страх и страдания. Погаси свечу. налет. Слышишь? Угу. В бомбоубежище мы не пойдем. Почему? Тогда твои соседи узнают, что у тебя гости. Ну, в наши дни это уже никого не трогает. А ты не ушиблась? Нет, дорогой. Бомба упала совсем где-то рядом. Смотри, смотри, горит гостиница. Помогите! Помогите! Отойди, отойди от окна. Им надо помочь. Сейчас не Да в любую минуту тоже может случиться и с нами. И никто не придет к нам на помощь. Какой ужас! Сотни людей умирают мучительной смертью, умирают сейчас. Около нас им нельзя помочь. Сегодня ночью все должно решиться. Нет, то, что я надумал, не убийство. Если нет правосудия, должен взять инициативу тот, кому известно, кто убийца. Я-то знаю. Я даже знаю точно день, когда он стал убийцей. Это случилось летом. Мы сидели в артистической и готовились к концерту. В дверях появился Пауль. Где Вальтер? Я тут. Что с тобой? Что со мной? Вот что. Я многое понял. Меня интересует только одно. Вы мне тогда налгали. Вы все. Вы со мной ведете нечестную игру. Это правда, что вы прекратили подпольную работу? Конечно, правда. А почему ты вдруг об этом вспомнил? А потому что мне страшно. Потому что если человек хоть раз совершил преступление, так вы думаете, ему и через год не будет страшно? Не кричи, не кричи так. Кто-нибудь спрашивал тебя о чем-нибудь? Нет. И вообще, что это за разговор о преступлении? Ну, это я так, к примеру. Странный пример. Странный или не странный, я хочу с вами порвать. Все. Я ухожу, я отказываюсь с вами работать. В один прекрасный день, когда вы обо всем думать даже забудете, раздастся стук в дверь и... Отпустите меня. Ты отлично понимаешь, что из такой группы нельзя просто выбыть, как из футбольного клуба. Если нам в самом деле грозит провал, тебя все равно отыщут и подведут под нож, сколько бы ты там ни клялся, что давно разошелся с нами. Нет, тебе уже не выбраться, Пауль. Вы переменились. Вы же на меня смотрите, как на чужого. Если мы взлетим завтра на воздух, так никто из вас меня не защитит. Вы все будете валить на меня. Во всем буду виноват я. Я хочу с вами порвать, порвать. Ты спятил, Пауль. Ничуть, я не спятил, я не хочу попасть под суд, понятно? Не ори, Пауль. Надо начинать твое вступление. Иди. Сегодня играйте без меня, все. Ему пригрозили. Он сам для нас угроза. И вот настал день предательства. В один из вечеров мы пришли на свою новую явочную квартиру, помещавшуюся в подвале. Листовки хранились у нас в смежном чулане. Там стоял старый шкаф, в котором Пелли сделал второе дно. Открыв дверь в чулан, Вальтер и Пелли вошли туда. Это кто? Ну-ка, руку давай, давай! Попался. Да это Пауль. Пауль? Пауль? Что тебе здесь надо? Я... Откуда ты знаешь об этом подвале? Я вас выследил. Вы его от меня скрыли. А что у тебя в кармане? Покажи карман. У меня ничего нет в кармане. Покажи. Что это? Наша листовка. Подлец. Мерзавец. Предатель. На что тебе понадобилась листовка? Она попалась мне, когда я... Пауль, раз в жизни скажи нам правду. Ты хотел нас выдать, да? Вы просто спятили. Листовка была у тебя в кармане. Кому она предназначалась? Я искал ноты Шопена, а когда увидел листовку, мне сразу стало ясно... Что именно? Что вы наврали мне. Провели меня как болвана, вот что. А теперь пустите меня. Нет, ты останешься. Я позову полицию. Берегись. Ты мне угрожаешь? Мы тебя запрем. Ого, это будет большая глупость с вашей стороны. Ну, щи, это мы еще увидим. Пустите меня! Пустите! Посидишь здесь в чулане под замком. Пустите меня! Пустите меня! Его могут услышать. Пауль, если ты не замолчишь, мы заставим тебя это сделать. Тише. Кто-то подошел к наружной двери. Кто там? Что вы с ним сделали? Заперли в чулане. Почему? Потому что он подлец. Гестаповский шпик. Предатель. Не может быть. Если Пауль действительно шпик, его надо убить. Убить? Нет. Нет, надо, чтобы он заснул да покрепче. Мика, вот деньги. Угу. Пойди купи водки, самый дешевый да побольше. В его стакан ты будешь подкладывать снотворные таблетки. На, держи и беги. Ага, беги. Бегу. Что вы придумали? Так знайте, либо он сегодня вечером будет играть, либо я больше у вас не пою! Подожди, Ева! Поставь ты ее! Она больше никогда не будет петь у нас. Вот если он действительно предатель серебряной шестерки. Конец. Вот, водка. Ага, разлей. Угу. Открой дверь, Даниэль. Выходи, Пауль. Садись. Ты шпик? Нет. Но ты рассказал о нас в гестапо. Меня расспрашивали о моих знакомых. И ты отвечал. А что мне было делать? Да как? Тихо. Успокойтесь. Кто еще хочет выпить? Ну-ка, дай мне. На, Пелли. Что ты рассказал о нас? Хочешь, я скажу, что мы не нацисты, а Ева не арийка. Ты так сказал? Ну, говори, да или нет. Но больше я ничего не говорил. Но ты сказал, что Ева не арийка. Ну и что? Они это сами давным-давно знают. Налей мне, Мюкен. А про наши разговоры и все прочее ты им тоже рассказывал? Как ты смеешь так обо мне думать? Но тебя об этом спрашивали, припомни хорошенько. О чем только меня не спрашивали. Неужели вы думаете, я хотел вас предать? А ты думаешь, каждый, кто предает, хочет предать? Я не могу сейчас припомнить. Это все ужасно тяжело. У меня голова пошла кругом от их расспросов, а теперь вы меня совсем замучили. Ну, довольно, вы слышите? Довольно, нет, довольно. Нет, они все знают про листовки. Сознайся, Пауль. А что мне было делать? Ты рассказал им о листовках? Рассказал. Я рассказал. Вы не знаете, что там делается. Вы не знаете. Нет, вы не знаете. Да, я рассказал. И вы бы все тоже рассказали. Вы все. Вы думаете, там сидят дураки? Они обо всем знают. Понятно? Теперь серебряные шестерки. Крышка. Подлец! Прекрати, Мюка. Пустите меня, я пойду домой. Ты останешься здесь, в чулане. Пустите меня, я пойду домой. Ты останешься здесь. Ах, меня хотите убить потихоньку? Пауль, вот увидишь, если не перестанешь шуметь, мы тебя заставим замолчать, так и запомни. Так, теперь все ясно. Серебряная шестерка должна в ближайшие часы рассеяться, как дым по ветру. К 7 каждый из нас должен покинуть свою квартиру и скрыться. Ну что ж, прощайте, друзья. Выходите по одному. До свидания, Пелли. До свидания. Прощай, Мюке. И будь Будь осторожен, сорванец. Прощайте. Даниэль, ступай сейчас же к Еве. Я задержусь, пока заснет Пауль, а потом зайду за вами. Я бросился к Еве и коротко объяснил ей положение. От всего отказаться? Да, от всего. Даже от своей фамилии. Сейчас же? Да, мы должны уйти отсюда сейчас же. Возьмем с собой только сумку. Держи. Давай. Куда мы поедем? С первым трамваем за город. Сейчас подойдет Вальтер. Проводит нас до лодочной станции на озере. А там решим. Вы все обдумали? Да. Когда они придут, надо, чтобы ничего, ничего им не досталось. Ни фотографии, да, держи. Так. Рви. Ни одного документа. Ничего. Неужели они? Кто там? Фройленарк, откройте полицию. Черт, они уже здесь. Ах, опоздали, как же это может быть? Откройте полицию. Открой тихонько окно, надо выбросить бумаги и письма. Правильно. Откройте! Сейчас откройте, полиция! В чем дело? Да! Откройте немедленно! Прощай, да! Прощай! Вы фройлен Ланг? Да. А, еще одна птичка. Ночной визитер, да? Наручники. Ищите в шкафу, на шкафу под кроватью. Осмотреть каждый угол. Под столом нет тайника. Фройлен Ланг, сложите в чемоданчик ночную рубашку и самое необходимое. Где ваш паспорт? У меня нет паспорта. Ах, да, вы не арийка. Долго это протянется? Не волнуйтесь, можете заранее стричь волосы, чтобы оголить шею. Слушайте, она невиновна. Что вам нужно от нее? Нет, вы вовсе не из полиции. Вы налетчики! Помогите, спасите! Мне кажется, это подозрительным, шеф. Парень хочет кого-то предупредить. Посмей только пикнуть, я мигом заткну тебе глотку. Понял? Со мной шутки плохи. Тихо. Вот он. Вальтер! Вальтер! Уходи! Уходи! Вальтер! Молчать! Вальтер, стой! Живо! Стреляй в него! Живо, давай его в машину. И вы тоже. Живо, живо. Я провел 9 месяцев в одиночном заключении. Каждый день меня таскали на допросы к гестаповскому комиссару. Из его вопросов я понял, что он в курсе всех наших дел. Он предъявил мне наши фотокарточки, только фотографии Пауля не было среди них. Наконец, следствие было закончено, и наступил день суда. Свидетель господин Пауль Ридель. Смотрите внимательно. Эти листовки изготовляли и распространяли подсудимые члены преступной группы «Серебряная шестерка». Да. Читайте вслух. Всем миролюбивым гражданам, чем скорее прекратится заведомо проигранная война, тем больше будет спасено человеческих жизней. Это преступная война. Надо положить конец безумию. Довольно. Государственная измена налицо. Кто из подсудимых причастен к изготовлению этих листовок? Обдумайте свой ответ. Так кто же? Свидетель Пауль Ридель. Все. Все. Хорошо, можете идти. Подсудимый Вальтер Хайнеке. В период следствия вы упорно утаивали имена соучастников. Считаю долгом подчеркнуть, что чистосердечное признание пойдет вам только на пользу. Я все делал один, совсем один. Даю вам последнюю возможность. Обдумайте хорошенько свой ответ. Ева Ланг, кстати, она ведь не арийка, печатала листовки, да или нет? Она даже не знала о них. Это низкая ложь. Наберитесь мужества и скажите правду. Вы ничтожество и трус, вот вы кто. За всем этим последовали смертные приговоры. Но при очередной бомбежке многие судебные дела и приговоры сгорели. В их числе и дело серебряной шестерки. И когда, наконец, наступил день капитуляции, я был на свободе. Убийцы рассеялись по всему свету. Они заранее запаслись подложными документами. В общей сумятице и разрухе я искал Пауля Риделя, и я нашел его. Но для нашего правосудия этого мало. Им нужны свидетели, факты. И я стал их искать. В поисках свидетелей я нашел бывшего председателя суда. Я нашел того, кто нас судил. Судья занимал увитый плющом обширный дом посреди большого сада, скорее даже парка. Я сразу его узнал. Где-то мы с вами встречались. В третьей палате чрезвычайного суда. Что это значит, милостивый государь? Помните, вы мне вынесли приговор по делу серебряной шестерки. Нас обвиняли в государственной измене. К сожалению, я слишком занят, милостивый государь. Да меня вовсе не интересует мой приговор. Меня интересует совсем другое. Тогда, пожалуйста, покороче. Мне надо работать. В этом деле фигурировал доносчик. Доносчик? Да. Его звали Пауль Ридель. Так в чем же дело? Он был главной опорой обвинения. Помните, смертные приговоры были вынесены на основании его показаний. Вы сказали, Пауль Ридель? Да, музыкант, пианист, полноватый блондин. У меня не осталось никаких материалов, и судебные протоколы, насколько мне известно, тоже не существуют. Очень обидно. Да, это сильно затрудняет сейчас всякие расследования. Вот именно. Но, может быть, вы просто запомнили Риделя? Вас ведь я тоже не узнал. Вы были причастны к этому делу? Да. Понятия не имею. Мне был вынесен смертный приговор. Вот как. Смертные приговоры были вынесены всем, кроме Риделя. Вы же понимаете, в те времена предусматривались особо строгие меры. Для нас это было обязательным. Мы ничего не могли поделать. Как ни жаль, но это так. Конечно, конечно, не могли. Вы себе не представляете, чего мне это стоило. Для человека моего склада тяжелее всего было выносить такие приговоры и оставаться при этом человеком. Ведь случай с вашей подпольной группой не был единичным, были и другие. Так или иначе, мне очень нелегко давались подобного рода приговоры. Вообще, мы, судьи, чаще всего были на вашей стороне. Вот как? Да. Кроме того, примите во внимание еще одно обстоятельство, о котором сейчас забывают. Время было военное. В любой другой стране вас тоже признали бы виноватым. И, надо полагать, повсюду сочли бы уместной такую меру наказания. Смею вас в этом уверить. Да, конечно. Вопрос только в одном, господин юстиции советник. За что сражались народы? Ну, мы сражались, чтобы спасти свой домашний очаг и оградить от опасности отечество, не правда? Нет. Что? Я сказал нет и больше ничего. Вы придерживаетесь другого мнения? Да. Как это возможно? Чтобы оградить свое отечество, незачем вторгаться в отечество других людей. Во Францию, Норвегию, Польшу, Россию, Грецию и прочие страны. Их можно считать не меньше дюжины. Значит, в итоге это была война завоевательная. Не правда ли? Вы говорите, его звали Пауль Ридель? Да, Пауль Ридель. Нет, не могу припомнить. Может случиться, что вам придется свидетельствовать под присягой. Я всегда готов способствовать выяснению истины. Мне очень жаль. Я надеялся получить от вас кое-какие разъяснения. Я чрезвычайно огорчен, что память мне изменяет. Столько я тогда провел такого рода дел, и столько потом было других событий, что при всем желании я ничего припомнить не могу. До свидания. Я бросился к своему адвокату и все ему рассказал. Господин адвокат, он должен быть свидетелем. Стоп, стоп. Не увлекайтесь. Во-первых, нам нужно не менее двух свидетелей. А во-вторых, можете вы доказать, что деятельность Ридделя в гестапо носила преступный характер. Но я же своими ушами слышал его показания на заседании чрезвычайного суда. Возможно, но сейчас он все это опровергнет. Документы ведь пропали. Риддель предатель, убийца. Но неужели он может разгуливать на свободе только потому, что у меня нет свидетелей? А доказательства есть у вас? Тоже нет. Доказательств хватит. Достаточно вскрыть могилы. Там есть доказательства, самые что ни на есть вещественные, трупы людей. Я сам доказательство. Я покалечен концлагерем. Конечно, но согласно установленному порядку, согласно закону... Но закон может быть тростью, клюкой или дубиной. Все это так, но, увы, у вас нет доказательств. Без доказательств ничего нельзя предпринять. Но должно же быть исключение для особых случаев. Времена были столь необычны, что ни один законодатель не мог их предусмотреть. Можете вы добыть свидетелей или нет? Не могу. Не могу, вы сами это отлично знаете. Нет, это какой-то бюрократизм. Я требую справедливости. Как не жаль, но придется поставить крест на этом деле. Ни в коем случае. Ни в коем случае. По городу разгуливает убийца, а судьи пожимают плечами. Но если ни один суд на земле не желает помочь жертвам, я им помогу. Я сам уничтожу убийцу. Так. Выслушайте меня внимательно, господин Брендель. Если этот самый Пауль Риддель внезапно умрет, знаете, сейчас перед вами человек, который понимает, что здесь имело место убийство. И помните, в вопросах правосудия я шутить не люблю. Я тоже, господин адвокат! Глубоко потрясен тем, что выкрикнул в пылу спора. Как? Я намерен уничтожить убийцу? Я своими руками? Что за мысль? А святость человеческой жизни? Я провел бессонную ночь. Я уже потерял всякую надежду на возбуждение судебного дела. И вдруг, неожиданно, встретил Еву. Лучшей свидетельницы быть не могло. Она выходила из магазина напротив вокзала. Ева? Ева! Даниэль! Ты жив! Ева! Жив! Ева, наконец-то я тебя встретил! Ой, Боже! Ой, я так рада! Так рада! Даниэль! Ева! Даниэль! Милый мой, Даниэль! Ты первый, кого я встретила. Столько времени прошло с тех пор. Ева. О, вот досада. Мой поезд уходит через несколько минут. Я живу во Франции. Во Франции? Ева. Да. А остальные? Ты о них что-нибудь слыхала? Нет, ни разу. А ты? Я тоже ни разу не слыхал ни о ком, кроме одного. Кроме кого? Пауля Риддля. Неужели? Да, он цел. И живет здесь, в этом городе. И я возбудил против него дело. И ты нужна нам для суда, как свидетельница. Я останусь. Уеду вечерним поездом. Поедем ко мне? А где ты живешь? Да довольно далеко, за городом. Нет, давай лучше останемся в городе. Хорошо. Пойдем посидим в парке. Пойдем. Когда ты вышел на свободу? Весной 45-го. Тяжко тебе было? Не будем об этом говорить. А что ты делала потом? Поехала в Ахен. Вот свободная скамейка, сядем. В Ахене обосновалась сестра. Одно время мы там жили вместе. Работала в аптеке. Я прожила в Ахене всего 2 года. Потом переехала в Лион. Нет, нет, не одна. Нет, замуж не вышла. Поступила в детскую больницу. Потом мы уехали. Ну, и вскоре расстались. Счастлива ли я? Сама не знаю. Ты когда-нибудь в жизни был счастлив? До сих пор не был. Если не считать отдельных минут. Но счастье это, пожалуй, никак не длительное состояние. А может быть, человек тогда бывает счастлив, когда перестает думать о себе, потому что занят другим людьми или делом. Помнишь ту ночь, когда была бомбежка? Мы жили только будущим. Мне жаль, что у меня теперь нет настоящей цели в жизни. Она у тебя есть. Вспомни невинных и предателей. Нет, нет, нет. Мне нужно что-то большее. Что же именно? Сама не знаю, но что-то большее. Жизнь должна иметь какой-то большой смысл. Надо понять причину несчастья нашего поколения. Это похоже на сложный кроссворд, но надо подобрать буквы, чтобы найти решение. Может быть, я и добьюсь решения. Знаешь, Ева, почему ты несчастлива? Потому что для тебя все кончилось с выходом на свободу из Берген-Бельзена. Перестань. Да, вспомни Вальтера. Неужели несправедливость так и будет тяготеть над ним? А остальные? Неужели они обречены на забвение и поругание? Под нами, прикрытые всего 2 метрами земли, гигантские поля трупов. По-твоему, так и надо, чтобы убийцы попирали их каблуками? Да перестань же, наконец. Ой. Знаешь что? Покатаемся по озеру. Это далеко? Нет. Успеем вернуться вовремя? Да, конечно. Есть там лодки? Кажется, есть. Так поедем на озеро. Мы наняли лодку и вскоре очутились вдали от мирской суеты посреди озерных просторов. Я опустил весла на борт лодки. Вода лениво капала с лопастей. Лодка мерно покачивалась. На озере было очень тихо. Вот где настоящий покой. Да. Не будем больше говорить о прошлом. Наоборот. Я как раз собирался предложить тебе повидаться с адвокатом. Можно успеть до отхода твоего поезда. Нет, Даниэль. Значит, ты меня подводишь? Нет, не подвожу. Но пойми ты меня. Дело не в объяснениях, а в поступках. Объяснить можно что угодно, вплоть до трусости и убийства. Щадить этого убийцу, значит, разделить с ним вину за смерть Вальтера. Тебя это устраивает? И ты смеешь мне это говорить? Да! Еще имею в виду вот что. Свидетелей можно вызвать официально. И тогда они обязаны дать показания. Суд принудит их к этому. Я укажу на тебя, как на свидетельницу, независимо от твоего согласия. Дан, опомнись. Ты не владеешь собой, ты болен ненавистью. Ты же погубишь себя. Дан, образумься. Ах, прекрати эту пустую болтовню. Бога ради, прекрати. Греби к берегу. Послушай, Ева. Нет, теперь послушай ты. Мы спорили о том, что нужно делать, когда преступление уже совершено. Мы рвемся в бой задним числом. Это ведь мы умеем. А не лучше ли было бы заранее принять меры? Что ты хочешь сказать? Ну как ты меня не понимаешь? Ведь самое главное – вскрыть причины и не допустить, чтобы это повторилось. Нет, ты увиливаешь. Нет, но оплакивать прошедшее пустое дело – Очевидно, у нас многое подгнило, поэтому так часто и вспыхивают войны. Ведь подрастают дети, Дан, ведь много детей. Они должны жить иначе. Человек должен радоваться солнцу, утром с радостью идти на работу, а вечером с удовольствием возвращаться домой. И скажи мне, Дан, разве это не самая важная задача? Конечно. Ведь речь идет о будущем, Дан. Вот когда ты все это продумаешь, напиши, Дан, и решай сам. Можешь ты обойтись без меня на суде или нет? Ну, а теперь ни слова об этом. Договорились, Ева. А может быть, выпьем по чашке кофе? Хитрец. Задумал меня обложить сливочками. Нет, милый, к сожалению, должна ехать. Ну, что делать? Надеюсь, мы скоро увидимся. Правда, да. Правда, Ева, правда. Прошу по вагонам! Прошу по вагонам! Поезд закрывается! Прошу по вагонам! Прошу по вагонам! Закрывайте дверь! Ева, устрой тебе место у окна! Нет, дорогой, нет, я потом! Сама, сама! Ты скоро напишешь, да? Скоро! Да! Да! Пиши! Пиши! Да! Да! После отъезда Евы я пошел в Аскону. Еще из вестибюля я услышал его слащавую игру. В третий раз после войны я увидел Пауля. Он сразу же меня узнал. Пауль решительно встал и не спеша направился к моему столику. Посижу с тобой минутку. Не возражаешь? Значит, ты меня помнишь. Ты что, взялся меня преследовать? Есть люди, которым всегда дело до других, до всех. Ты вздумал мне грозить? Чего же ты еще можешь от меня ждать? А ничего, кроме неприятностей. Ты думал уйти от последствий? Ах, вот как! Последствий? Какие последствия? Чего? Вальтер был казнен. Ты этого не знаешь? Разумеется, знаю. Ты никак не можешь подвести черту под прошлым. Оказывается, ты из числа непримиримых. Как и мертвецы. Ты в этом уверен? А я не знаю, что бы они сказали, если бы они сидели здесь сейчас с нами за столом. Тогда на суде я увидел, каким взглядом посмотрел на тебя Вальтер за то, что ты предал нас. И ты подал на меня в суд. А ты ждал от меня чего-нибудь другого? О, нет, нет. Но может статься, что не найдется доказательств и свидетелей. Возможно, кроме нас с тобой, никто ничего не знает о тех временах. Но у каждого из нас своя версия. Но почему же ты удрал от меня недавно на улице? Ты испугался. Ха, бедняга. Неужели ты до сих пор не понял, что мне нечего пугаться? Никто меня не посмеет тронуть, в том числе и ты. Я знаю одно. Ты выдал серебряную шестерку и остался безнаказанным. А где ты возьмешь свидетелей, чтобы подтвердить эту подлую клевету? А? Ты берегись, приятель, я тебе говорю. Если ты посмеешь это повторить, я тебя привлеку к ответу за оскорбление. Я работаю, играю на рояле. И не испугаюсь, как бы ты ни старался тут испепелить меня своим взглядом. Я тебе тоже советую. Я тебе советую забыть прошлое. Времена меняются. Тем, кто держится прежних убеждений, прямая дорога в сумасшедший дом. А кто вздумает навлечь на меня подозрения, так того привлекут за клевету. Понятно? Он поднялся с явной угрозой. Но потом взгляд его потускнел, и он удалился. В эту ночь я окончательно приговорил его к смерти. Это было вчера. А сегодня я сижу в машине. Асфальт поблескивает под моросящим дождем. Если я сегодня дождусь его, он расплатится с такси, получит из автомата пачку сигарет, а затем перейдет через дорогу. 4 часа. Ночь подходит к концу. Теперь он уже не приедет. Я жду напрасно. А вдруг он еще приедет? Может, он заигрался в карты с собутыльником или заночевал где-нибудь в другом месте? Подожду еще 30 минут. Терпения у меня хватит. Нет, Ева не права. Пусть она идет своим путем. А эту миссию я выполню один. Бесполезно. Сегодня ночью Пауль Риддель уже не придет. Но это ему не поможет. Разве что проживет лишний день. На следующую ночь я опять буду сидеть в машине и терпеливо дожидаться его. Это, наверное, он. Ну, держи себя в руках. Свидетелей нет. Спокойной ночи. Это будут его последние слова. Так, он берет сигарету. Сейчас он пойдет через дорогу. И вот я слышу голоса адвоката, Евы, судьи, Риддля, друзей. Без свидетелей это безнадежно, безнадежно. Достаньте мне свидетелей. Оплакивать прошедшее пустое дело. Человек должен радоваться солнцу. Я чрезвычайно огорчен, что память мне изменяет. До свидания. Если ты посмеешь это повторить, я привлеку тебя к ответу. Да ты рассказал о нас, гестапо! Я все сделал один, только я один. Он сходит на мостовую, идет через улицу. Отпускаю сцепление, даю газ! Куда едешь? Ты, пьяный смех! Машина проносится на волосок от него. Он успел отскочить на тротуар. Резко торможу, останавливаюсь. Вылезаю, кто-то громко дышит, оборачиваюсь. Никого, это я сам. Утренний воздух прозрачен и чист. Наше право бороться. Завтра найду адвоката, разыщу Еву. Буду и дальше вести борьбу за процесс. Как сказала Ева... Надо вскрыть причины и не допустить случившегося.